Глава 8. Экскурсия в прошлое. Иван Сергеевич сидит перед столом следователя, прямо против него, и не спеша затягивается дымом предложенной ему папиросы, стараясь спокойно отвечать на вопросы. Иногда он деланно смеется, но смех этот горек. Старый рот неохотно раздвигается в кривой усмешке, а в глубине зрачков притаился плохо запрятанный ужас, страх перед неизбежным наказанием, досада на свое поражение и, удивительная вещь, искра надежды. Да, надежды, потому что обвиняемый не перестает надеяться даже тогда, когда его планы потерпели полное крушение, и рассудок ясно говорит ему, что расплата неизбежна. Шарапов был слишком умен для того, чтобы после обыска продолжать сопротивление. Он не находил уже в этом смысла и не чувствовал той фанатичной одержимости, благодаря которой иногда обвиняемый, вопреки фактам и доказательствам, вопреки собственной выгоде и расчету на чистосердечное признание, вопреки всему, коротко говорит «нет», не желая назвать ни одного факта, ни одного имени, ни одного адреса, хотя отлично понимает, что ему не верят, и что в его виновности сомнений нет. Шарапов сразу стал рассказывать все. Он рассказал о выпускном бале Брауншвейгской офицерской школы и о том, как вновь произведенный офицер императорской армии Ганс Шпеер уехал, не простившись ни с кем, в маленький городок на Рейне, где еще 2 года проходил обучение в секретной школе германской разведывательной службы. Но в этой школе он тренировал свою память, изучал чертежное дело и фотографию, зубрил шифровальные коды, совершенствовался в русском языке и дополнительно ко всему этому овладел профессией землемера. И вот в августе 1913 года в Гатчинской земской управе появился новый молодой землемер Иван Сергеевич Шарапов. Появился он неожиданно, с назначением из Петербурга, прямо из Министерства земледелия. Его праве поговаривали, что новый землемер – лицо влиятельное, с весьма значительными связями. Несмотря на это, он расположил к себе всех своей скромностью, редкостной исполнительностью и примерным образом жизни. Был он очень общителен и отменно воспитан, почтительно относился к старшим, охотно угощал сослуживцев, прекрасно играл в проферанс, умел делать комплименты дамам и весело ухаживать за барышнями. Добавьте к этому приятную наружность, точность и аккуратность, поразительную в этом возрасте солидность, и вы поймете, почему очень скоро после своего появления в Гатчине Иван Сергеевич стал считаться душой общества и завидным женихом. И в самом деле... Через каких-нибудь 5 месяцев Иван Сергеевич сделал предложение очень милой барышне, Маше Анисимовой, дочери гатчинского полицмейстера, получил согласие ее и родителей и вступил в законный брак. После свадьбы он отлично зажил с молодой женой в небольшом домике у парка, полученном в приданное. Он завел широкие знакомства среди местных чиновников и офицеров Гатчинской военной воздухоплавательной школы. На вечеринках, которые очень любили и отлично умели устраивать Иван Сергеевич и его молоденькая хорошенькая супруга, было неизменно уютно и весело. Молодежь любила у них собираться, выпивать мамаленькой, заложить польский банчок, петь хором под гитару. Ах, зачем эта ночь так была хороша? И танцевать только что входившее тогда в моду танго смерти, декламировать Бальмонта. Заводь спит, молчит вода зеркальная, только там, где дремлют камыши, чья-то песня слышится печальная, как последний крик души. Любили также шумные компании выезжать в окрестности Гатчины на пикники. Иван Сергеевич импонировал и своей образованностью. Он был аккуратным подписчиком Нивы со всеми ее приложениями, отличался любознательностью и проявлял, между прочим, большой интерес к воздухоплаванию и авиации, к аппаратам тяжелее воздуха, как тогда было принято называть самолеты. В те времена увлечение авиацией было широко распространено в России. Со страниц газет нисходили портреты одного из первых авиаторов, Сергея Уточкина, лихого одессита, разъезжавшего по стране и показывавшего публике опытные полеты. Гатчинская воздухоплавательная школа являлась центром тогдашней авиационной жизни. В ней обучался знаменитый Петр Николаевич Нестеров, летчик, впервые сделавший мертвую петлю, и впоследствии геройски погибший на фронте. В мастерских школы секретно строился опытный экземпляр первого в мире многомоторного самолета Илья Муромец. Илья Муромец чрезвычайно интересовал немецкую разведку. В самом деле, самолет этот был по тем временам огромным событием. В Европе досадовали, что именно русские первыми дерзают строить многомоторный самолет. В Германии предвидели, что в будущей войне, которую тайно подготовлял Берлин, эта машина сыграет немалую роль. Ганс-Шпеер понимал всю серьезность полученного им задания. Он завел дружбу со многими офицерами гатчинской школы и часто встречался с ними. Ему удалось точно выяснить, что Илья Муромец строится в мастерских школы. Но проникнуть в эти мастерские, а главное, добыть чертежи и расчеты самолета, оказалось делом очень трудным. В Берлине нервничали и поторапливали землемеры. Все возможные способы получения чертежей самолета были исчерпаны и не дали должных результатов. Даже в военном министерстве не знали толком, что же будет представлять собой этот загадочный самолет. Наступило лето 1914 года. Последнее мирное лето. Переполненные поезда привозили по воскресеньям из столицы нарядную публику. В парке щебетали птицы и барышни. Военный оркестр без отдыха исполнял томные вальсы и тягучие танго. Роскошные дамы в огромных шляпах с перьями, похожих на вороньи гнезда, тонкие бледные петербургские аристократы, щеголеватые студенты, элегантные купчики в блестящих котелках или соломенных канотье, вертлявые столичные модистки, дорогие кокотки и звезды из столичных кафе-шантанов, надменные гвардейские офицеры в мундирах с иголочки и лакированных сапогах, картавящие штатские пщуты и перезрелые гимназисты гуляли стаями по аллеям парка, любовались мотоциклетными гонками, толпились в гатчинских кафе и кондитерских, флиртовали, сплетничали и вообще развлекались как могли. В Берлине кайзер Вильгельм нетерпеливо пощипывал усы, рассматривая последние варианты планов генштаба. Германская разведка лихорадочно подводила итоги полученных донесений. Генералы тайно примеряли походные мундиры. Под видом летних маневров немцы проводили мобилизацию и поспешно сколачивали новые дивизии. Лето стремительно катилось к июлю, к военной катастрофе. А молодой землемер так и не мог получить чертежей и расчетов Ильи Муромца. «Как же вы объяснили свою бездеятельность начальству?» — спросил Плотников, с интересом слушавший подробный рассказ Шарапова. «Каждую неделю, гражданин следователь», — ответил Шарапов. «Повторяю, каждую неделю я докладывал немецкой резидентуре в Петербурге о тщетности своих усилий. Нужно сказать, что мое начальство понимало трудность задания. Ведь чертежи самолетов и до меня старались получить, но не сумели». «Я знаю», — сказал Плотников. «Когда началась война, производство самолетов было передано русско-балтийскому заводу. Илья Муромцы были все же построены и пущены в дело. На фронте они произвели фурор». «Все это известно», — перебил его Плотников. «Но вы рассказываете о себе. Что вы делали дальше?» Иван Сергеевич начал опять рассказывать. Он рассказал, как переехал после войны в Петроград, где устроился работать на русско-балтийском заводе. Ему удалось получить там данные о количестве пущенных в производство самолетов и некоторых других видов вооружения. Его деятельность была одобрена. Несколько позже он выехал в одну из западных губерний, где передал ряд шпионско-диверсионных заданий немецкой агентуре, насажденной в этих районах под видом колонистов, мельников, хуторян, аптекарей, владельцев небольших пивоваренных заводов, колбасных и тому подобное. «Надо сказать, — продолжал Иван Сергеевич, — что в царской России была огромная сеть германской разведки. Не было буквально ни одного города, ни одного уезда, где бы под той или иной личиной, под тем или иным прикрытием, не жил немецкий агент. И вот мне был выделен целый район, в котором я встречался с нашей агентурой, передавая ей задания. Так пролетели 3 года, и пришла революция. Был заключен Брестский мир. Мое начальство внезапно исчезло из Петрограда. Я растерялся и выжидал, не имея определенных инструкций. Так продолжалось до осени 1918 года. Однажды, это было в ноябре, в дверь моей квартиры постучались поздно ночью. Я уже спал. Жена открыла посетителю двери и разбудила меня. Я вышел в переднюю и увидел господина Бринкера, моего крестного папашу. Мы прошли с ним в отдельную комнату. Он поздравил меня с первым железным крестом и капитанским званием. «Сейчас смутное время», — сказал он. «Германия проиграла войну, но придет день, и она возьмет реванш. Немецкая разведка на время сворачивается, но отнюдь не перестает жить. Будем ждать». Бринкер добавил, что Германия не успокоится, пока не возьмет реванша, и что к этому реваншу надо уже теперь готовиться. Надо заранее насаждать агентуру германской разведки, создавая опорные точки для будущей войны. И он предложил мне законсервироваться, уехать в какой-нибудь небольшой городишко, не слишком далеко от границы, мирно жить и тихо работать, врасти в быт этого городка и ждать указаний. Вот и все. Я приехал в Зареченск и с тех пор живу здесь. Жена вскоре скончалась от тифа. Я остался один с дочерью. Я вырастил дочь, рано выдал ее замуж, но неудачно. Она скоро умерла, оставив мне Тамусю. И поверьте, я любил девочку. И если бы не эта страшная ночь... «Почему вы убили Тамусю?» — спросил Плотников. «Это случилось внезапно для меня самого. Поздней ночью я пришел домой из клуба. Тамуся спала одетая. Я прочел ее письмо, которое лежало на столе. Потом я прошел к себе в комнату и начал работать с передатчиком. Дело в том, что за последний месяц у меня скопился материал для передачи. Но вы забыли рассказать, как и когда вы получили этот передатчик», — напомнил Плотников. «Вы правы, я немного рассеян», — ответил старик. «Это случилось в 1937 году. Однажды ко мне приехал человек из Смоленска, которого я совершенно не знал. Он объявил мне, что период консервации кончился, и что обо мне помнят. Он передал мне приказ Берлина приступить к работе и вручил передатчик. Он же научил меня, как с ним работать. До сих пор функции мои заключались в том, чтобы передавать по радио получаемые от нескольких точек данные в определенные дни. Передача производилась шифром по короткой волне. С этого и началась моя новая работа. И вот в эту ночь, передавая очередные сведения, я увлекся. Может быть, это произошло из-за усталости. Незаметно для самого себя я стал вслух произносить то, что выстукивал ключом. Вдруг я услышал детский крик. «Дедушка, что ты делаешь?» Обернувшись, я увидел Тамусю. Она стояла на пороге моей комнаты. Я страшно испугался и, не отдавая себе отчета в происходящем, бросился на нее. Потом вдруг вспомнил об этой записке и решил инсценировать самоубийство. Остальное вы знаете. Иван Сергеевич замолчал и тупо уставился в угол комнаты. Руки его чуть заметно подрагивали. На виске набухла и трепетно пульсировала старческая фиолетовая жилка. Под глазами отчетливо обозначились набрякшие мешки. Он тяжело дышал. Плотников наблюдал за ним. Некоторое время они молчали. А затем Иван Сергеевич тихо сказал. «Вот, собственно, и все. Я и сам не знаю, для чего я опять взялся за это. Молодость давно прошла, а вместе с нею ушел Вечность и Ганс Шпеер. Эти 30 лет не прошли даром, гражданин следователь. Вы поймите, русским я был больше времени, чем немцам. Я забыл Германию, я не помню, какая она. Иногда мне кажется, что я никогда в ней и не был, что все это сон, чепуха, вымысел. Одним словом, верьте мне, я не могу логически объяснить случившееся. Я уже стар. Впереди у меня нет ничего, кроме могилы. Не думайте, что я хочу вас разжалобить. Это все правда. Боже мой, как бессмысленно и нелепо прожита жизнь. Я выкурил ее, как дешевую папиросу, и теперь от нее не осталось ничего, даже дыма. Шарапов опустил голову на стол и заплакал бессильными старческими слезами. «Теперь уже поздно плакать», — произнес Плотников. «Теперь надо отвечать». «Я знаю», — сказал Шарапов. «У вас были в течение этого года люди оттуда?» — спросил Плотников. «Нет», — ответил старик, — «не были. Но я не хочу вас обманывать». И потому должен сказать, что с неделю тому назад я получил открытку, в которой какой-то племянник Миши извещал меня о своем скором посещении. Я понял, что ко мне приедет немецкий агент. По имеющемуся в открытке обратному адресу я ответил, что буду рад видеть дорогого племянника. Черт бы их всех побрал, этих крестных отцов и неожиданных племянников. Плотников задумался. По всей видимости, старик рассказывал правду и выложил все, что знал. Будучи разоблачен, он уже не представлял особого интереса. Но имело смысл заполучить его племянника. Во всяком случае, об этих новых обстоятельствах надо было немедленно доложить. Плотников написал протокол показаний Шарапова и дал его на подпись старику. Тот долго читал протокол и со старческой аккуратностью подписывал страницу за страницей. Наконец, дойдя до заключительной фразы «Записано с моих слов верно и мною прочитано», он расписался в последний раз. «На сегодня хватит», — коротко сказал Плотников и, вызвав конвоира, отправил старика в тюрьму.